До этого случая мне ни разу не приходилось ездить на неоседланных, впрочем, и на оседланных тоже волках. Но жизнь не такому научит. «Дорогу знаешь?» — на всякий случай уточнил я. «Знаю. Даром, что ли, меня бабуленька и гуленька на прощание обнимала?» Я удивленно уставился на Митю. Он задрал морду вверх, гордо демонстрируя синюю ленту с бантом на могучей шее. Как ошейник не годится, как украшение тоже, скорее какому-нибудь котенку подошло бы. А вот зачем наша эксперт-криминалистка повязала это здоровенному волку? Ответ нашелся довольно быстро, и вовсе не благодаря моим или Митиным усилиям. «Никишка, соколик, слышишь ли?» Прямо из синего банта донесся тихий голос бабки. «Уж простите, но иначе ее называть не могу, и все тут». «Да, мы на связи», — откликнулся я, быстро спрыгивая на землю. «Митенька с тобой?» «Разумеется. Бабуль, как вы там?» «Как сыр в масле», — придушенно выдохнула она. «Колдовать не могу, с родным домом в разлучении. Девки глупые истерят, да меж собой цапаются, а меня на старости лет белкой молодой обернули. Смех и грех». «Я думал, вам нравится». «Не доводи, участковый. Старый ум в молодом теле не к великой радости. Как вспомню, какое мне на все Лукошкино уважение было, аж сердце заходится, а теперь даже ты за дуру мокрохвостую держишь». «Бабуль, ну, не надо, ну что вы!» — смутился я, слыша на той стороне явственные всхлипы. «Все будет хорошо. Мы разберемся, я найду эту птицу, а потом мы что-нибудь придумаем». «Ох, Никитушка, прости старую, не сдержалась. Я ведь что сказать-то хотела? Ты как птицу красть станешь, ее саму бери, а клетку не трогай». «Про этот сюжет я знаю». Связь оборвалась. Характер у бабы-яги остался прежним, властности ей не занимать, поэтому мои уверения в том, что я тоже в детстве читал сказку про Ивана-царевича и серого волка, ее не волновали. Ну и пусть. Как-нибудь сами справимся. Правда, каким образом везти обратно на Стеклянную гору маленькую птичку без клетки? В карман ее не засунешь. В руках держать тоже рискованно, сведет пальцы от усталости, так и выпустишь пернатую ягозу на вольную волю. Честно говоря, опыт обращения с птицами у меня был небольшой и в массе своей отрицательный. Я про свою ежедневную войну с бабкиным петухом, если кто не в курсе. «Поехали, что ли, Никита Иванович?» «Поехали, Мить». Я вновь влез на спину волка, уже не в пример ловчее. «За шерсть буду держаться. Не больно?» «Да вроде пока не очень», — милостиво разрешил он, прошел пару шагов, убедился, что я не упаду, и перешел на мерную волчью рысь. Сначала я держался неуверенно и скованно, словно бы ожидая подвоха от своего же сотрудника. Ну, типа резко остановится, сбросит меня, перекинув через голову и все такое. Каждому, кто хоть раз ездил на своем лучшем друге, это я Мите Лобове, знакомы подобные ощущения. Ну, в крайнем случае, попробуйте вспомнить те минуты розового детства, когда отец брал вас на плечи. Лично я это помню. Вот, по-моему, все было так же легко и весело. Митя шел на всех четырех с хорошей скоростью призовой чистокровной лошади на каких-нибудь скачках дерби. Если я правильно помню это название, поскольку сам никогда на скачки не ходил, на лошадей не ставил и вообще мало что об этом знаю. Дело в ином. Волчья рысь не в пример мягче и легче лошадиной. Ездить на сивке-бурке куда сложнее. Мить хоть и стал волком, но внутри, в сознании, ощущал себя человеком, поэтому по-человечески относился к тому человеку, которого нес на спине. Уж извините за масло масляное, трудно соблюдать высокий литературный стиль, когда едешь верхом на волке. Я крепко вцепил своего густую серую шерсть на загривке и уже через 5-6 минут поймал себя на том, что думаю только о своей Аленушке и ни о чем больше. Ни о бабе-яге, ни о царе Горохе, ни о царице, ни о нашей службе и всех этих передрягах. Все сиюминутные проблемы отступили, все стало неважно. Смысл не в этом, а в том, Что бы ни случилось, главное, будем ли мы вместе. Милиция не пропадет, даже если я навсегда исчезну из этого мира. Все равно Яга, Митя, Еремеев, Лукошкинская сотня при отделении не дадут городу пропасть и грудью встанут на защиту правопорядка. Они уже никуда не денутся, они справятся, когда меня не станет. — А почему, собственно, меня не станет? — громко спросил я, с каждым словом поражаясь собственным паническим настроением. — Мить, далеко еще? — И полчасика не проскакали, Никита Иванович, не что так уж не втерпешь. — Я не в этом смысле. Просто хочу знать, обернемся ли мы до вечера. — Ежели по уму прикинуть, — сбавляя обороты, предположил он, — так мне кажется, на закате будем. — На закате — это хорошо, — пробормотал я, поскольку, честно говоря, никак не мог привыкнуть к этому их местному времяопределению — на закате, в обед, на рассвете. В разные времена года закат и рассвет приходятся на разные часы, и каждый раз это необходимо учитывать. Сказать «встретимся в 6 утра» нельзя, надо непременно на рассвете. Про такое чудесное уточнение «приходи после обеда» вообще молчу. Обед у нас в Лукошкине у каждого свой, в свои часы, в зависимости от рабочей нагрузки и образа жизни. К примеру, у нас в отделении обед с часу до двух, у мастеровых людей с 12 до часу, а у царя... Да как ему заблагорассудится? Если поздно встал после вчерашнего, у его величества обед может быть и в 4, и в 5, и в 6 вечера, по настроению. А может, и сразу ужин. Ему все можно, он же царь. «Митя!» — резко взвыл я, пытаясь его притормозить. «Вспомнил! Митя! Царь! Где у нас горох-то?» «А он разве не с вами был?» Игнорируя все мои попытки управления транспортным средством, откликнулось это самое средство. «Когда нас к змею поганому доставили, да кто-то мы с бабулей были. Я даже думал, что и вы померли грешным делом». «Ты понимаешь, что произошло или нет?» «Не, а чё?» «У нас царь-батюшка пропал! Надежа государь, помазанник Божий, гарант Конституции, высший законодательный орган власти!» «А чё? А без него никак нельзя?» — не поверил Митя. И мне пришлось добрых 5 минут читать ему лекцию по социологии и общественным отношениям для простоты восприятия, переложенную на образный народный язык, ну, то есть матом. В подобном объяснении до него быстро дошло, что без гороха всем будет плохо, а революционные реформы в сказочном царстве-государстве приведут к полному уничтожению оного как такового. Без вариантов. «Это шо же нам теперь, че всех по боку, и нет наиглавнейшего дела, только как в Лукошкина царя Горохова извернуть?» «Боюсь, что да», — не особо охотно признал я. Мысль о том, что из-за моего дурацкого рыцарства спасение Алены отходит на второй план, была, конечно, патриотична, но не радовала. «Может, ты дьяка видел?» «Видеть видел, да только порогам ему дать не успел», — сокрушенно покачал лобастой башкой серый волк. «Когда он про предательство свое орать начал, я рукава закатал, вот думаю, сей же час он у меня свою скуфейку съест, трясой занюхает и бороденкой козлиной подавится. Да тут ровно кувалдой по затылку бряк, и все, темнота. У вас такое было?» «Кувалдой по затылку? Нет». «А у меня было. Отец Маняшин кузнец, больно на руку скор. Я ведь из-за этого и в город сбежал. Че, придешь с его дочкой в лопухах покалякать, только разлакомишься, а он и раз подкрался незаметно». С этой стороны я Митина появление в Лукошкине не рассматривал. Да и, по совести говоря, вообще мало что знал о своем подчиненном напарнике и друге. Как-то все время не с руки спросить было, все на потом, а когда оно будет? Да и будет ли? «Все, кажись, прибыли!» — четко отрапортовал Митя, резко тормозя всеми четырьмя лапами.